Глава 33. На следующий день, 13 мая, путешественники первым делом обследовали берег, где они находились. Это был как бы островок твердой суши среди огромных болот. Кругом, насколько мог охватить глаз, поднимались тростники, не уступавшие по вышине европейским лесам. Непроходимые топи создавали для Виктории безопасное положение. Надо было лишь не спускать глаз с озера, а оно тянулось на восток необозримым водным пространством, на котором не было видно даже островов. Оба друга до сих пор все еще не решались заговорить о своем злосчастном товарище. Кеннеди первым высказал свои предположения. «Быть может, Джой не погиб?» — начал он. «Мало он ловкий, и пловец такой, каких мало». Ему ничего не стоило переплыть залив Фёрт-оф-Форд в Эдинбурге. Мы, конечно, встретимся с ним, только где и когда. Но мы с тобой ни перед чем не должны останавливаться, чтобы облегчить ему возвращение. Да услышит тебя Бог, дорогой Дик. Мы сделаем все, чтобы найти нашего друга, — горячо ответил доктор. Но прежде всего давай освободим нашу Викторию от ее внешней оболочки. Служить нам она уже не может, а мы избавимся от тяжести в 650 фунтов. Из-за этого стоит потрудиться. Доктор и Кеннеди сейчас же принялись за работу, которая оказалась очень трудной. Пришлось кусок за куском отдирать чрезвычайно прочную шелковую ткань оболочки и, разрезая ее на узкие полосы, вытаскивать сквозь сетку. Выяснилось, что разрыв, сделанный клювами кондоров, был длиною в несколько футов. Работа заняла, по крайней мере, часа 4. Наконец удалось совершенно освободить внутреннюю оболочку, и она, к счастью, оказалась в полной исправности. Виктория уменьшилась на 1/5 своего объема. Эта разница в объеме показалась Кеннеди настолько значительной, что встревожила его. «Возможен ли теперь полет?» — спросил он своего друга. «На этот счет не беспокойся, Дик. Я восстановлю равновесие, и вернись наш бедняга Джо, мы и с ним будем в состоянии продолжать наш полет». «Знаешь, Сэмюэль, если память не изменяет мне, то во время падения мы были недалеко от какого-то острова». «Да и мне так помнится». Но тот остров, как и все здешние острова, конечно, населен дикарями. Туземцы, надо думать, были свидетелями нашей катастрофы. И если Джо попал в их руки, он погиб, если только его не спасет суеверие дикарей. Повторяю, Сэмюэль, наш Джо выпутается из любых затруднений. Я глубоко верю в его ловкость и смышленность. Я хочу надеяться на это. А теперь, Дик, отправляйся-ка на охоту. Только не увлекайся и не заходи слишком далеко. Нам необходимо возобновить запасы съестного, ведь большей их частью пришлось пожертвовать. Ладно, Сэмюэль, я скоро вернусь. Кеннеди взял двустволку и по высокой траве направился в ближайший лесок. Вскоре частые выстрелы дали знать Фергюсону, что охота обещает быть удачной. Между тем доктор занялся осмотром уцелевшего багажа и уравновешиванием Виктории с ее новой оболочкой. Он выяснил, что еще имелось 30 фунтов пемикана, небольшое количество чаю и кофе, около 1,5 галлонов водки и совершенно пустой ящик для воды. Но сушеного мяса совсем не осталось. Доктор знал, что подъемная сила Виктории вследствие утечки водорода из внешней оболочки уменьшилась приблизительно 900 фунтов. Теперь для установления равновесия шара... И ему это, конечно, нужно было учесть. Полный объем оболочки новой Виктории равнялся 67 000 кубических футов. А газа она заключала в себе 33 480 кубических футов. Аппарат для расширения газа, видимо, был в совершенной исправности. Не пострадали ни электрическая батарея,

Сначала она закружилась на месте, но вскоре, захваченная довольно сильным ветром, понеслась над озером со скоростью 20 миль в час. Доктор все время старался держаться не ниже 200 футов и не выше 500. Кеннеди то и дело палил из своего карабина. Проносясь над островами, путники даже с некоторым риском снижались, чтобы хорошенько рассмотреть перелески, деревья, кусты, словом, все места, где тень или скала могли дать приют их товарищу. Порой они низко спускались к длинным пирогам, бороздившим воды озера. Рыбаки с нескрываемым ужасом кидались в воду и с лихорадочной поспешностью плыли к своему острову. «Нет, нигде не видно его», — грустно сказал Кеннеди после 2 часов поисков. «Подождем, Дик, и не будем падать духом. Мы, по-моему, теперь должны быть недалеко от места катастрофы». К 11 часам Виктория пролетела 90 миль. Здесь она встретила новое воздушное течение, и оно почти под прямым углом отнесло ее миль на 60 к востоку. Аэронавты парили над очень большим и густонаселенным островом, в котором доктор признал остров Феррам, где находится столица племени Бидиома. Фергюсону казалось, что вот-вот из-за куста выскочит Джо, что он бросится бежать, позовет их. Находись он на свободе, ничего не было бы легче, как подобрать его. Но даже и из плена его могли бы освободить, повторив маневр с миссионером. Он снова оказался бы среди своих друзей, но, увы, доктор и Кеннеди нигде не обнаружили ни малейших признаков его присутствия. Было отчего прийти в отчаяние. В половине 3-го дня показалась Тангалия, селение, расположенное на восточном берегу озера Чад. Это и был тот крайний пункт, которого достиг в своих путешествиях Денхэм. Доктора начинало беспокоить постоянство ветра. Для него стало ясно, что их относит опять к востоку, к центру Африки, к необозримым пустыням. «Нам непременно надо остановиться», — сказал он, — «и даже спуститься на землю. Мы должны, главным образом в интересах Джо, вернуться к озеру. Но раньше, чем снизиться, попробуем найти обратное воздушное течение». В продолжении 1 часа с лишним Фергюсон искал это течение на различных высотах. Викторию все продолжало относить на восток. Но, наконец, к счастью, на высоте 1000 футов ее подхватил очень сильный ветер и понес к северо-западу. «Не может быть, чтобы Джо оказался на одном из островов», пронеслось в голове доктора, когда он снова увидел северный берег озера Чад. Уж он наверняка нашел бы способ как-нибудь дать о себе знать. Возможно, что его высадили на берег. Нельзя было также допустить, чтобы такой замечательный пловец мог утонуть. Вдруг ужасная мысль одновременно поразила обоих друзей. Мысль о крокодилах во множестве водящихся в этих краях. Сначала ни один из них не был в силах вслух высказать свое опасение. Наконец, доктор без всяких предисловий сказал: «Крокодилы ведь встречаются только по берегам островов или озер. И у Джо, наверное, хватило бы ловкости ускользнуть от них. Да вообще, здешние крокодилы не особенно опасны. Африканцы ведь безнаказанно купаются, не боясь нападения». Кеннеди ничего не ответил. Он предпочитал молчать, чем обсуждать эту ужасную возможность. Около 5 часов дня доктор объявил, что они проносятся над городом Лари. Жители в это время были заняты уборкой хлопка на огороженных, тщательно обработанных участках земли возле хижин из плетеного тростника. Этих хижин было с 50. Они ютились в долине между невысокими горами. Доктору не очень-то нравилось, что ветер все усиливается. Но, к счастью, он вдруг изменил направление и принес Викторию к тому самому месту, где аэронавты провели предшествующую ночь. Якорь на этот раз зацепился не за дерево, а за довольно плотную массу, образовавшуюся из тростника и густого болотного ила. Сначала было трудно удерживать на якоре шар, но с наступлением темноты ветер утих. Друзья, почти впавшие в отчаяние, провели вместе бессонную ночь.